Глава 60. Шахматная доска великого существа. Несмотря на то, что Линзе просто давал некоторые рекомендации, чтобы дополнить собственное мнение этого покупателя, он чувствовал, что идея рискнуть была хорошей идеей. Поскольку этого клиента затоптали в компании до такой степени, что он считал себя одноразовым инструментом, это означало, что нанесенный ему психологический ущерб был серьезным. Следовательно, выбрать другой путь и уйти было лучшим выбором. Однако смена карьеры для человека среднего возраста была чем-то довольно сложным и не могла быть достигнута с чистой решимостью, но также с деньгами и средствами. Самое главное, чтобы этот покупатель не беспокоился о будущем. Однако, судя по тому, как быстро он принял решение и сказал, что знает, что это очень рискованно, это означало, что у покупателя, вероятно, была некоторая уверенность. Чтобы этот новый клиент не ушел так же быстро, как пришел, Линза посчитал, что лучше будет подстраховаться. К счастью, юная леди Цзи сможет немного помочь. По крайней мере, это могло гарантировать, что этот клиент перед Линзе не останется безработным. Отец Цзи Джисю контролировал компанию по разработке ресурсов Royal, огромную корпорацию, которая в основном монополизировала все ресурсы и полезные ископаемые в нижнем районе города, а также участвовала почти во всех аспектах жизни Нарзина. Влияние корпорации в Нарзине было невероятным. Это была корпорация, которая присутствовала во всех отраслях, будь то одежда, еда, жилье, транспорт или любая другая торговля. Влияние этой корпорации будет, пока кто-то захочет немного покопаться. По крайней мере, на Земле не было ничего подобного. Несмотря на то, что Линзе был аутсайдером, который пробыл в этом мире всего 3 года, он глубоко испытал влияние компании по разработке ресурсов Royal. Линзе видел логотип компании с изображением нисходящей лестницы, по крайней мере, в половине магазинов, когда выходил за едой или продуктами. Даже CD и проигрыватели компакт-дисков, продаваемые в аудиомагазине по соседству, были произведены компанией под флагом Royal. Возможно, даже содержание этих компакт-дисков было спродюсировано артистами развлекательных компаний, контрольный пакет которых принадлежал компании по разработке ресурсов Royal. Линза однажды из любопытства заглянул в историю компании по разработке ресурсов Royal и обнаружил, что она была основана очень давно, и что на самом деле это была армия, которая управляла Нижним округом до самого его основания. Некоторая ее история была запутанной, и многие записи в то время уже были ненадежными. Глава компании по разработке ресурсов Royal уже несколько раз изменился на протяжении многих поколений, и даже сотрудники их внутреннего отдела могли не иметь полного понимания исторических фактов. В общем, то, как компания по разработке ресурсов Royal стала монополистом, в основном было связано со структурой всего Нарзина. Верхний район Нарзина был искусственным городом, построенным из металла и полностью отделенным от земли. Если смотреть сверху, верхний город выглядел как огромная сфера. Площадь Нарзина была размером с провинцию в Древнем Китае. Улицы, расположенные рядом с центральным районом, носили свои названия, а остальные дороги и улицы были обозначены буквами или цифрами. 23-я авеню, где располагается книжный магазин Линзе, была пронумерованной улицей, которая все еще считалась близкой к центральному району. Затем был нижний район, который относился к подземным или наземным переходным зонам. Из такой структуры было очевидно, что верхний округ представляет собой в основном искусственные сооружения, в которых не было никаких природных ресурсов. Фактически, природные ресурсы полностью находились в нижнем округе. Нижний район также был местом, где некоторые жители соприкоснулись с границей Азира, стеной тумана, и пострадали от страшной бляшки, что повлияло на их потомков. На протяжении тысячелетия этим людям была обеспечена изоляция, что привело к совершенно иной экологии в Нижнем районе и над землей. Между прочим, церковь Мора возникла в Нижнем округе и до сих пор была там основной верой. Это привело к полному отделению Нижнего округа от Верхнего. Таким образом, в районах возникли некие специализированные организации, которые помогали руднику Верхнего округа добывать ресурсы. Со временем между этими организациями произошла конкуренция и аннексия, что в конечном итоге привело к образованию огромной корпорации под названием «Компания по разработке ресурсов Royal». Теперь только эта компания имела исключительное право действовать самостоятельно и работать в Нижнем округе. Другим ресурсным компаниям необходимо было получить разрешение Центрального округа, прежде чем они смогут отправиться в Нижний округ для добычи ресурсов. Конечно, жители Верхнего округа также могут подать заявку на посещение Нижнего округа, просто для этого требуется много уровней одобрения, а также всякие основания для этого. В большинстве случаев это были репортеры или ученые, им нужно было подписать чрезвычайно сложные соглашения, прежде чем начинать. В любом случае, компания по разработке ресурсов Royal была такой огромной корпорацией, и поскольку DGC была единственной дочерью босса этой корпорации и представительницей высшего класса, ей было действительно легко найти работу. Вероятно, она сможет вам помочь. Линза заметил, что покупатель напротив него, похоже, немного сомневался в том, что эта богатая молодая леди была его знакомой, и поэтому объяснил. Она столкнулась с некоторыми проблемами не так давно, и мой совет помог ей решить проблему. Срок аренды книги, которую она одолжила, почти истек. Я думаю, Диджусю вернет ее через несколько дней. Зрачки Акермана сузились, когда у него появилась вспышка понимания. «Неудивительно», – произнес он. Это многое объясняло. Хотя он действовал один как охотник, он имел некоторое представление о текущем состоянии Нарзина. Отправной точкой сотрудничества охотников Белого Волка с черными магами Алого Культа стало поражение Хириса, руководящего Белым Волком, понесенного от группы, возглавляемой Диджисю, Паука. В конце концов, Хирису пришлось убить второго лидера Кадзи, а самому сбежать. В конце концов, обвинив свои силы, Хирис начал работать с Алым Культом. Однако причиной падения Белого Волка было то, что Диджисю, которую первоначально преследовали, внезапно стала намного сильнее. Это была загадка, которую многие люди не могли разгадать. Но теперь Акерман наконец понял, что это произошло, потому что Диджисю получила помощь от владельца книжного магазина. «Неудивительно. И все то, что он мне рассказывает, может ли это означать? Он хочет, чтобы изначально разрозненные индивидуалистические охотники собрались и сформировали организацию, которая может составить конкуренцию Союза Правды и Башни Тайных Обрядов? Если бы это действительно было так, это был бы заметным следом в истории охотников. Изменится и вся структура Нарзина». Сердце Акермана колотилось. В то же время он испытывал глубокое чувство трепета по отношению к владельцу книжного магазина, поскольку он не мог удержаться от мысли, что... «Это шахматная доска великого существа. И мне повезло, что я всего лишь маленькая шахматная фигура в его игре». Однако в его сердце закралось небольшое сомнение. «Могу я одолжить книгу?» Акерман бросил взгляд на книжную полку. Улыбка Линзы стала шире. «Наконец, после того, как... Нет, приложив усилия в течение половины дня... Мы наконец-то на правильном пути». «Я как раз собирался об этом упомянуть. Поскольку у вас нет опыта, и вы делаете что-то подобное впервые, я предвижу, что вы сможете столкнуться со многими проблемами в предстоящем процессе. Вот книга, которая будет очень полезна. Лучше всего сначала прочитать ее». Линзе выудил с книжной полки книгу под названием «Предпринимательство с нулевыми затратами».